Next is a conversation Беседа between his Его Божественной Милости Ачи Бхактивиданты Свами Прабхупады с мэром Эвенстона, Иллиноя, записанная 4 июля 1975 года в Чикаго, Иллиноя. Krishna Kirtan Gana Natan Pano Premamritam Manidhi Dhiradhi Rajana Magazine? Видели этот журнал? Нет, но я знаю об этой статье, я слышал об этом преступлении, у меня есть эта статья дома. Я еще не успел ее прочитать. Но очевидно, я знаю, что это огромная проблема в наших Соединенных Штатах, возможно, даже по всему миру, и, конечно же, у нас также есть эта проблема. Это не проблема. Как, например, существует болезнь, но также существует лекарство против болезни. И если болезнь является хронической, то тогда лекарства стоят очень дорого. В западных странах они не беспокоятся об этом и не прилагают усилий для того, чтобы воспитать первоклассных людей. И в этом вся проблема. Это развитие технического знания, усилия для того, чтобы иметь автомобили или большие-большие здания, автострады. Это очень хорошо. Но не в этом смысл жизни. Но разве мы не должны развиваться в этом направлении? Но они забывают о том, в чем смысл жизни. Смысл жизни. Даже не только в соответствии с ведической точкой зрения. Но в целом смысл жизни состоит в том, чтобы осознать Бога. В этом смысл. В животной форме жизни или в других формах жизни, которые менее значительны, чем человеческая форма жизни, даже не стоит вопрос об осознании Бога. В человеческой форме, в цивилизованной человеческой форме, существует религия. И нет большого значения, является человек христианином или индусом, или мусульманином, или буддистом. Это основные религии мира. Любой цивилизованный человек, он должен вопрошать для того, чтобы познать изначальный источник всего. И эта философия была описана. Она называется Брахма-сутра. Или Веданта Сутра. Возможно, вы даже слышали это название. Философия Веданты. Веда означает знание. Анта означает конец. В материальной сфере знания они никак не могут найти конец. Они принимают и думают, что вот, это развитие. Но человек должен выяснить, каков конец знания, что является конечным знанием. И обычно, в целом, они не знают, что является конечным знанием. Мы находимся в поиске знания, ищем его разными способами, но так и не знаем, каково конечное знание. Конечное знание Веданта означает конец знания. Конец знания означает понимание, изначального источника всего. Атхата Брахма Джигнаса. Человек должен вопрошать для того, чтобы понять изначальную причину всего. Потому что человеческая жизнь нередка. Но западные люди не обладают этим пониманием. Мы думаем, что длительность этой жизни, например, 50 или 100 лет, это все и вся, но нет. Первое наставление Бхагавад-гиты гласит о том, что тело не является всем и вся. Нам придется принять другое тело после смерти. И по мере того, как мы принимаем различные тела в течение всей нашей жизни, начиная с детства, юности, к молодости и затем к старости. И затем наступает старость, и когда тело является бесполезным, тогда я принимаю другое тело. Затем переворачивается еще одна страница моей жизни. И в своей следующей жизни я создаю свое следующее тело, карнам гунасангасья, инфекция. Как, например, если я заражаюсь какой-то болезнью, то эта болезнь развивается. Если я заражусь оспой, то тогда эта болезнь будет развиваться во мне. И мы не можем видеть, как это тонким образом развивается. Но если я заразился какой-то болезнью, как-то она проявится. Она проявится, и вы не можете остановить это. Итак, в этом материальном мире есть три качества. Благость, страсть и невежество. И в зависимости с тем, с чем мы общаемся, мы развиваем определенный тип тела. Эти преступления происходят из-за того, что люди не получают хорошее общение. Тогда естественным образом они совершают это. И вот эти ребята, они также американцы и европейцы, но они получают хорошее общение, и поэтому они освобождаются от всех своих плохих привычек. Обычно мы считаем, что показатель плохого характера — это незаконные половые отношения, мясоедение, интоксикация и азартные игры. Итак, у них у всех были такие привычки, потому что это принято в европейской и американской жизни, но сейчас они освободились от этого. И это как раз высказывание профессора Джуда в своем письме. Вы читали об этом? Он написал одну книгу «Хари Кришна и контркультура» о нашем движении. Он прочитал все наши книги. Видели? Там есть все наши книги. Итак, он очень сильно оценил. Многие другие джентльмены оценили это. Даже священнослужители также оценивают это. Итак, в нашем движении мы пытаемся создать, по крайней мере, одну часть людей, мы пытаемся воспитать их до первоклассного уровня. Первоклассный человек не означает, что он просто замечательно одет или что он очень богат. Обычно, конечно же, первоклассный человек означает, что он рожден в хорошей семье, у него есть хорошее образование, он хорошо выглядит и он очень богат. Это уровень. Но это может быть первоклассное положение в обществе, но первоклассный человек отличается от этих качеств. Качество первоклассного человека таковы. Он сдержан, его ум не обеспокоен. Он правдив, он очень чист, как внутри, так и снаружи. Он очень прост, терпелив, исполнен знания, обладает практическим знанием, как применять знания. И он верит в Бога. Это первоклассный человек. И здесь не отмечается, что он является богатым, или что у него красивое тело, или что он образован. В действительности эти качества — это результат образования. Настоящее образование означает, что он обладает самообладанием, контролирует ум, контролирует чувства, правдив, он говорит правду в любых обстоятельствах, даже своему врагу он скажет правду. Он чист, он очень прост и терпелив. И обладая знанием, он принимает решения в своей жизни на основе этого знания. Конечным знанием Брахман. Он верит в это. Брахмана, джанати брахмана. Это первоклассный человек. Никто не ожидает того, что все люди станут первоклассными людьми. Но, по крайней мере, часть людей в обществе должны быть идеальными людьми первого класса. И тогда они будут советовать остальным. Эти брахманы не будут принимать участие в политике. Но политики, администраторы, они должны получать советы от первоклассных людей. Как управлять, как контролировать, каковы идеалы. И управляющим классом людей является кшатри. Найди этот стих. Самадама. Самадама тапасаучам шанти раджана эйвача гьянам вигьянам аштикьям брамакарма сабхаваджам. Миротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность. Таковы природные качества брахмана, и так это первоклассные люди. Затем люди второго класса. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение вести за собой. Все это природные качества кшатриев. Итак, это второй класс людей. И затем третий класс. Земледелие, разведение скота и торговля. Не разведение скота, а защита коров. Нужно исправить это. Горакша. Они перевели это как разведение скота. Я думаю, это Хайгрива так перевел. Нет, здесь очень ясно отмечается. Горакша. Криши Горакша Ваниджам Вайша Карма Свабаваджам. И затем если кто-то занимается служением под руководством кого-то, он является шудрой. И в настоящее время люди учатся тому, как служить под чьим-либо руководством. Технология. Человек может быть очень искусным в технологии. Например, он может знать, как управлять компьютером. Необходимая квалификация. А до тех пор, пока он не получит работу на большом предприятии, он не сможет применять свое знание. И он не сможет жить независимо. Однако человек первого класса он будет жить независимо. И также человек второго класса, он будет жить независимо. И люди третьего класса также будут жить независимо. Но те, кто не знают, как жить независимо, они относятся к четвертому классу людей. Так, в настоящее время мы просто создаем людей четвертого класса. Люди четвертого класса, они просто обречены на деградацию. Если вы не сможете их возвысить до людей первого класса, тогда они будут деградировать. И это как раз то, как обстоят дела в современном обществе. Они создают людей четвертого уровня, и постепенно они деградируют. И сейчас вы должны очень серьезно задуматься о том, как вы можете создать людей первого уровня. Первоклассных, второклассных и третьеклассных людей. Если вы просто остаетесь на уровне четвертого класса, на уровне технологии, технология означает, по большому счету, что вы должны просто служить под чьим-то руководством. Эта индустрия, это то же самое. Сотни тысяч людей, они работают. Они люди четвертого класса. И шудры, как раньше, в индийских деревнях, и даже в наше время, они самостоятельны. Предположим, есть кузнец. Если вам необходим какой-нибудь инструмент из металла, вы отправляетесь к нему, и он на месте вам его изготовит. Или, например, маслобойщик, который получает масло. Или мельник. Они все были самостоятельными. Итак, эти вещи сейчас производятся в больших количествах, и это называется индустрия. Но в действительности это предназначено для шудр. Для людей четвертого класса. Итак, проблема в том, что если люди остаются на уровне четвертого класса, или если мы увеличиваем количество людей четвертого класса, то тогда автоматически будут такие результаты в обществе. Поэтому, особенно в западных странах и вообще повсюду в мире, мы должны прилагать усилия в том, как создать первоклассных людей. По крайней мере, нам необходимы два класса людей. Нам нужны хорошие политики, администраторы и хорошие советники. И мы призываем весь мир к тому, чтобы подумать об этом. В этом смысл движения сознания Кришны. Я утверждаю, что у вас очень богатая страна. И если вы серьезно примете это движение, не ожидается, что 100% населения станут первоклассными людьми. Но, по крайней мере, должна быть группа идеальных первоклассных людей, второклассных и людей третьего класса. В этом необходимость. Мэр, необходимо приложить много усилий для того, чтобы дисциплинировать людей. И в наши дни это кажется особенно сложным, особенно среди молодых людей. Они вообще не чувствуют, что они должны следовать какой-либо дисциплине в целом. Джагадиш. Он говорит, что молодые люди в наши дни не хотят быть дисциплинированными. Но как они могут стать дисциплинированными, если их никто не обучает? Их никто не обучает с самого начала. И для обучения существует еще четыре деления. Брахмачари, грихастха, ванапрастха и саньяси. Это четыре деления, предназначенные для обучения. Итак, люди первого класса, второго класса и третьего класса, все они, являясь учениками, получали обучение для того, чтобы оставаться брахмачари и вести жизнь ученичества. Брахмачари означает соблюдение целибата и жизнь под руководством учителя и принятие разного рода трудностей под руководством учителя или духовного учителя. Дети очень легко воспринимали это. Если вы бы попросили маленького ребенка, пожалуйста, возьми мою обувь и положи в то место, то он немедленно согласился бы. Он не стал бы возражать. О, меня просят передвинуть свою обувь. Он согласился бы немедленно. Даже несмотря на то, что он мог бы быть сыном очень богатого человека. Итак, ученик, он должен быть, должен был жить как низший слуга духовного учителя. И они соглашались. Мы видели это много раз. Кто-то родом из очень первоклассной семьи, семьи брахмана или кшатри. Даже ребенок из семьи Шудра, он также мог обучаться, как брахмачари. Если он затем мог жить без жены, без противоположного пола, то тогда он мог продолжать оставаться брахмачари. Его вдохновляли на это. Вдохновляли на то, чтобы он оставался брахмачари. Не принимай половую жизнь. Ты запутаешься, и будут множество сложностей. Поэтому лучше практикуй и оставайся брахмачари. Ты избежишь множества проблем. Но если он не был способен, если учитель видел это, то тогда ему позволялось вступить в брак. Он обучался как брахмачари. Но затем, когда он женился, он жил со своей супругой, следуя правилам и предписаниям, а не просто подобно кошкам или собакам. Из-за того, что он был обучен с детства, затем он мог оставить свою семейную жизнь, это называется ванапрастха. Жизнь ванапрасхи принималась обычно после 50 лет, не раньше. Затем муж вместе со своей супругой, они повсюду путешествовали. Я имею в виду, что они путешествовали по местам паломничества. В Индии очень много таких мест. И таким образом, у ванапрас не было половой жизни. Супруга просто помогала. Она также совершала разного рода аскезы. И затем, когда муж полностью был зрелым, он посылал свою супругу обратно к своим детям, для того, чтобы они заботились о ней, а он сам принимал саньясу. Итак, это духовное продвижение. И в жизни саньясы человек полностью посвящал себя служению Богу. Таким образом, его жизнь достигала успеха. И в соответствии с уровнем своего совершенства, в следующей жизни он рождался на высших планетных системах. На высших планетных системах Сваргалока, там рождались люди третьего класса. Затем над этим есть Джаналока, Махарлок, Тапалок, Сатилока и Брамалока. И затем вне этих лог находится духовный мир. Таким образом, жизнь достигала успеха. Если вы хотели, вы могли отправиться в духовный мир. Духовный мир означает, что вы не принимаете это материальное тело. До тех пор, пока мы живем в материальном мире, нам приходится менять одно тело за другим. Если мы деградируем и становимся преступниками, то тогда нам придется родиться на адских планетах во Вселенной. Человеческая цивилизация означает, что естественным образом, в результате эволюции, мы получили это человеческое тело. И мы даже не должны думать, оставаться в этом круговороте рождений и смертей, или искать выход и попасть в духовный мир. Необходимо обучение. Во всем мире мы не можем найти какой-нибудь институт в котором бы этот предмет преподавался. Поэтому люди живут на уровне людей четвертого класса. И они сами решили, что нету жизни после смерти. Молодые люди говорят, что нету старости, но природа не соглашается с ними. Вы будете стареть, это естественно. Вы не можете сказать, нет, я не верю в старость. Верите или не верите, старость придет. Подобным же образом, верите или не верите, вам придется родиться и получить следующее тело. Это описывается в Бхагавад-гите. Найди этот стих. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Итак, необходимо такого рода образование. Америка обладает большими ресурсами. Люди очень разумны. Движение уже появилось в Америке. Это движение Хари Кришна. Люди постепенно начинают оценивать его. Итак, если мы получим немного помощи со стороны руководства этого города, тогда мы сможем развивать больше это движение. Вы являетесь главой этого города. Если вы поможете нам, тогда мы сможем быть полезными в том, чтобы суметь противостоять этой преступности. Мэр, но я хотел бы, чтобы мы сотрудничали, и я вижу, что нужен немного другой подход, потому что мы сами не можем достичь успеха. Да, сами вы не достигнете успеха. Люди будут деградировать больше и больше. Наш процесс очень прост. Это вклад Чайтани Махапрабху, чтобы мы воспевали. Где это письмо профессора Джуда? Просто прочитайте это. Брамананда. Я надеюсь, что эта книга, очевидно, поможет людям понять учение Кришны, пришедшего как Чайтанья, и оценить то, как сознание Кришны обратило хиппи, привязанных к наркотикам, в слуг Кришны и человечества. Прабхупада. Это результат его исследований. Он написал об этом книгу. И мы можем прекратить это, если нам дадут возможность трудиться в этом направлении. Поэтому я думал, вот здесь, перед нашим зданием, есть замечательный дом. Вы знаете об этом доме? Мэр, нет, я не знаю. Как называется это здание? Шри Говинда. Мэривуд. Это как раз через улицу отсюда, Мэривуд. Это городской дом. И вы уже спрашивали у них, говорили с ними об этом? Да, 2 недели назад. Итак, возможно ли, чтобы наше движение использовало этот дом в течение хотя бы какого-то времени? Мэр, но я не совсем уверен, но мое впечатление таково, что сейчас есть новый городской проект, и они собираются потратить $3 миллиона на этот проект, чтобы купить этот кусок земли и затем перестроить его и использовать в соответствии с городскими нуждами. Но, может быть, у городской администрации есть какие-то другие места, но сейчас они пытаются собрать все городские какие-то канцелярии в одном этом доме, и они будут использовать этот дом для городских нужд. Но это более важно. Городские нужды, они будут как-то удовлетворены, но почему бы нам не дать возможность? Мэр, я буду обсуждать это с городским менеджером и посмотрим. Если мы получим хорошее место и получим помощь от городских руководителей, и мы тогда сможем продолжать свою деятельность, как профессор Джуда отметил, что мы сможем тогда дальше превращать хиппи, которые были привязаны к наркотикам, мы будем превращать их в преданных. Мы будем всех приглашать воспевать Хари Кришна мантру, и мы будем кормить их прасадом. Я начал это движение сам, будучи в Нью-Йорке. Постепенно все эти ребята присоединились ко мне, к моему процессу воспевания. И они воспевали, я давал им прасад. Вот здесь сидит один из наших из таких первых учеников. Итак, с помощью этого простого процесса воспевания, танцев и принятия прасада, все находится в этом процессе. Тогда они смогут понять. Они будут читать эти книги. Это практический пример. Я просто бедный индус. Я никак не подкупал их. У меня нет денег. Но сейчас они отдали свою жизнь этому. И я хочу сделать это в широких масштабах. Но у меня нет денег. Поэтому, если руководство города даст мне место, чтобы я кормил этих людей пищей, то тогда я уверен, мы будем успешны в своей деятельности. Я не беру денег за то, что я даю свою мантру. Нет, моя мантра бесплатно доступна Хари Кришна. Она доступна всем. Я не беру денег за нее. Я не нуждаюсь в деньгах. Мне нужно всего лишь немного одежды и два чапати. Мне этого будет хватать. Я подумал, что Чикаго — это один из очень важных городов в вашей стране. Когда я впервые приехал сюда, то я увидел, что это здание пустует. И я подумал, что мы могли бы использовать это здание. И мы сейчас хотим приглашать всех, особенно молодых людей, чтобы они общались с нами в течение, может быть, хотя бы одной недели, чтобы они успевали с нами, танцевали, мы будем давать им прасад. Нет никаких трудностей. Мы будем стараться. И если руководство даст нам эту возможность, по крайней мере, в течение одного года использовать этот дом, потом мы сможем говорить уже о том, чтобы продлить наше пребывание в нем, то вы увидите сами этот результат. Вы будете использовать этот дом для того, чтобы затем проповедовать по всем Соединенным Штатам? О, да. Мы приглашаем всех. Если у людей есть свободное время, то мы приглашаем их к себе. Пусть они поживут с нами в течение недели. Могут остаться навсегда. Но хотя бы ради эксперимента они могут прийти и пожить с нами, общаться с нами. Это несложно. И мы приглашаем всех. Мы не проводим различий между черным, белым, индусами, мусульманами, христианами. Нет, каждый может прийти. Потому что мы считаем, все живые существа являются неотъемлемыми частями Бога. Это факт. Мы маленькие боги. Неотъемлемая часть. Мы обладаем теми же качествами. В очень маленьком количестве. Качества те же самые, но в количественном отношении у нас гораздо меньше качеств. Бог является всеблагим. Мы также всеблагие. Но сейчас мы стали плохими из-за определенных обстоятельств. Как, например, если кто-то из-за инфекции начинает болеть, если вы вылечите эту инфекцию, тогда он вновь станет здоровым. Поэтому это процесс лечения. Это не нечто внешнее, искусственное, которое навязывается кому-то. Нет. Добродетельность присутствует у нас. Как обычно, человек, он является здоровым. Но иногда люди заболевают. И этот материальный образ жизни является своего рода заразной болезнью. И поэтому мы должны ее излечить. И в этом состоит наш процесс. И мы достигли немного успеха в этом. Поэтому эти проблемы вашей страны. Сегодня утром я также давал лекцию. И я говорил, что если вы примете серьезно это движение, тогда вы сможете спасти свою страну. Если вы спасете Америку, это означает, что вы спасете весь мир, потому что все остальные будут следовать Америке. Поэтому вы можете очень легко это делать. Я призываю все руководство американской администрации к этому. Но для себя я не хочу ничего. Я хочу это для жителей вашей страны. Я хочу это для молодежи, которая сейчас сбита с толку. Это моя просьба.